только что весело болтавшая Мэрилин вдруг закутывалась в свое недавно купленное норковое манто. Ее знобило, как будто ребенок уже жил с ней, этот маленький гость. Казалось, она вся как-то съеживалась, свертывалась в комочек, чтобы не застудить свою маленькую надежду. Самой красивой мебелью в коттедже была кровать. Мэрилин пожелала, чтобы она была очень широкой и массивной. Она как бы служила ей съемочной площадкой. Возлежа на ней, Мэрилин выкрикивала реплики своей роли. Случалось, когда Наташа и Джо оставались одни в гостиной, до них вдруг доносился ее крик с постели. Они прибегали в испуге, одна с чашкой кофе и сценарием, другой с бутылкой пива. Мэрилин потрунивала над ними, лежа под простыней, натянутой до подбородка. Чужая им и далекая, как некто, потерпевший кораблекрушение на плоту среди океана. Она была счастлива. На ее крик прибежали люди, а это значит, она обрела семейный очаг. На съемочной площадке веселого парада Мэрилин столкнулась с мастерами музыкальной комедии Дональдом О'Коннором, Этель Мерман, Дэном Дейли. Рядом с этими с легкостью танцующими и поющими актерами она сразу почувствовала себя тяжеловесной, неуклюжей, разочарованной. Роберт Альтон, крупный хореограф Бродвея, был встревожен тем, что Мэрилин, казалось, была более готова пройти курс обучения танцам, чем сниматься в музыкальном фильме. С неуверенностью калеки, вытаращив глаза, она, застывшей маской боли на лице, безнадежно пыталась подражать другим. Она несколько раз падала на площадке в обморок, и дошло до того, что она стала мишенью насмешек голливудского журналиста Харрисона Кэрролла, которого то ли из-за того, что артисты ему не нравились, то ли из садизма интересовали лишь неудачи кинозвезд. А Мэрилин Монро уже не ходили пикантные анекдоты, которые обычно возникают на съемках очередной музыкальной комедии. Фильм продвигался от одного бюллетеня состояния здоровья к другому. Казалось, Мэрилин пробуждалась ото сна, только чтобы пропеть. Когда получаешь, что хочешь, тебе это уже не нужно. Оператором веселого парада, который ставил Уолтер Ланг, был славный Леон Шамрой, тот самый оператор, который снимал Мэрилин для пробы. Однажды вечером он сопровождал Димаджо и Мэрилин в китайский ресторан Уонга, что на бульваре Синега. За 2 часа, пока длился ужин, Джо почти не открывал рта, только 1 или 2 раза он нарочито заявил: «Это Мерман бесподобно». Мэрилин пожала плечами. За весь вечер он больше ничего не произнес. На следующий день Шамрой шутливо отозвался Мэрилин о красноречии ее мужа. Мэрилин ответила: «Вот уже 10 дней, как он со мной не разговаривает». Результатом такой войны нервов было обострение язвы 12-перстной кишки у Джо. Мэрилин же первый и единственный раз в жизни начала было пить. «Дева любви должна смачивать горло», — говорила Мэрилин. Так, потягивая виски, чтобы скрасить одиночество, она перешла от фильма «Веселый парад» к фильму «Семь лет раздумий». Режиссер Билли Уайльдер милостиво согласился с присутствием рядом с Мэрилин Наташи Лейтес. Джо Димаджо, смирившись, проводил время за игрой в покер или бильярд, за рыбной ловлей или за игрой в гольф. Вечерами бывал с приятелями. Он повсюду, спокойно, с видом философа, говорил, что женщины — ничто, лучше холодный душ или телевизионная передача. Он заявлял не без юмора: «Ну, допустим, вы сжимаете в объятиях сверток с костями, мясом и шелком, и что это вам дает?» А подвыпив, тыкал пальцем в свои ботинки и хныкающим голосом добавлял: «Опять я чистил их сегодня утром сам». Теперь Мэрилин являлась на съемочную площадку с таким же чувством, с каким ходит в школу. Став звездой, она уже не ждала от своей работы откровения, сюрприза, спасения, любви. Работа актера перестала быть для нее и проникновением в трепетную тайну будущего. Она стала привычной, неприятной обязанностью. Хотя Билли Уайльдер вел себя с ней весьма терпимо, по-отечески, Мэрилин с первой съемки начала все переворачивать вверх дном, поэтому с каждым днем усиливались насмешки в ее адрес. Она опаздывала, ни с кем не здоровалась, без всякого повода приходила в ярость.